Ведь она невеста Анрио, они оба наши дети. Разве мы не обязаны защитить их от несчастья, которое угрожает им? То есть защитить их от императора? — воскликнул Лефевр. — Это мы не можем сделать. Я боюсь Наполеона. Он единственный человек во всей Европе, внушающий мне страх. Когда я вижу его, я не чувствую себя свободным, несмотря на то, что люблю его. Его глаза пронизывают меня насквозь, вселяют ужас. Я не могу помешать ему взять женщину точно так же, как занять город. Нет, Катрин, я скорее заберу с жерла пушки, чем решу сказать императору: не делайте этого, ваше величество. Да и, помимо всего, он прогнал бы меня. Ну, в таком случае я скажу ему все, — решительно заявила Екатерина. Меня он не прогонит. Я уже несколько раз говорила с ним, и он никогда не запрещал мне выкладывать все, что я думаю. Лефевр смотрел на свою жену с восхищенным изумлением, как смотрел бы на смелого укротителя, входящего в клетку со львом. «Берегись, не поссорь меня, по крайней мере, с императором», — предупредил он, очень обеспокоенный выходкой жены. Екатерина подняла левое плечо и пренебрежительно пробормотала: «Ты просто глуп». «Наполеон говорит то же самое», — заметил Лефевр, выслушав комплимент жены. Но Екатерина уже не слышала этого замечания, так как ее внимание было отвлечено движением толпы гостей, устремившихся к маленькой гостиной. По-видимому, император собирался уходить, нужно было воспользоваться моментом, чтобы храбро поговорить с ним с глазу на глаз. Льва следовало захватить в его логове. Император очень милостиво принял Екатерину. Он поздравил ее с отлично удавшимся праздником и наговорил любезности по поводу предупредительности и умения, с которыми она принимала гостей. Все эти приятные вещи Наполеон говорил таким тоном, в котором чувствовалось недвусмысленное желание поскорее закончить разговор. Кроме того, он уже неоднократно давал Дюроку знаком приказания распорядиться, чтобы все было приготовлено в императорских апартаментах. Но, не смущаясь этим, Екатерина заговорила слегка дрожащим голосом: «Вы слишком добры, ваше величество, высказывая нам свое удовольствие. Мы с Лефевром сделали все, что могли, чтобы оказать вам такое гостеприимство, которое бы не слишком было недостойно вас. И это вам вполне удалось, герцогиня. Благодарю вас. О, я так вам благодарна. Но теперь, ваше величество, выслушайте меня. Я собираюсь попросить у вас большой милости». «Милости? Но какой именно? Говорите, в чем дело?» «Дело касается полковника Анрио, ваше величество». При произнесении этого имени голос Екатерины дрожал. Она со страхом глядела, как сдвинулись при этом брови императора. «Ну, что нужно полковнику Анрио? Вы видели, быть может, как он пускался в путь? Он вам нужен? Но ведь, насколько я знаю, это не вы собираетесь выходить за него замуж. Нет, ваше величество, не я, а Алиса де Боррепер, моя Алиса, которую я люблю как родную дочь. Я защищаю в данном случае счастье Анрио. Быть может, то, что я прошу у вас на коленях, составляет жизнь Алисы. Пощадите, ваше величество, жальтесь, будьте великодушны». «Что вы хотите сказать этим? Уж не потеряли ли вы в суматохе этого празднества тот здравый смысл, которым вы всегда так отличались в моих глазах, герцогиня?» — сказал император, слегка смущенный и старавшийся скрыть это смущение под маской грубоватой иронии. «Я-то в полном рассудке.